После смерти Нерона отравлений стало меньше, но они не прекратились. Следующие три Цезаря, о которых повествовал Светоний, правили слишком недолго, с 68 по 69 годы, чтобы успеть с кем-нибудь тайно расправиться. Кроме того, в это время на политику все больше влияла армия, а это благоприятствовало скорее кровавому насилию, чем интригам и применению яда. Тем не менее, историк упоминает, что император Вителий отравил одного из своих близких, претендовавшего на власть. Мучимый горячкой, тот попросил воды, и император собственноручно подал ему отраву. Кроме этого злодеяния, за Вителием числились и другие, более или менее связанные с ядом, в том числе направленные против матери и против сына. На основании данных фактов Светоний констатировал жестокость «саевития», принципса, который правил очень недолго, с апреля по декабрь 69 года. Вителий хотел быть чем-то вроде нового Нерона. Однако с вступлением на трон Веспасиана период беззаконий и злоупотреблений должен был прекратиться. Считалось, что этот император восстановил авторитет власти. При нем о ядах ничего не было слышно. Но вот уже в правлениях двух его сыновей вновь стали возникать истории с ядом. Если верить рассказу Светония, Тит с молодых лет разве что не купался в яде. В компании придворной молодежи он присутствовал на роковом пиру, когда убили британика. Причем Тит якобы отпил отравленного напитка и от этого тяжело заболел. Спустя 26 лет ему не удалось избежать смерти от яда. Секст Аврелий Виктор, написавший в IV веке сочинение о Цезарях, где изложил историю Рима от Августа до 360 года, относил отравление Тита насчет его брата и преемника Домициана. Мотив преступления выглядел совершенно очевидным, способы действия вызывали в памяти образ Нерона. И это отнюдь не случайно. Если во время Флавия писали об употреблении правителем яда, это значит, что изображали тирана. Однако Светоний, на текст которого в частности опирался Аврелий Виктор, ничего не говорил об этом братоубийстве. Речь шла о преждевременной смерти, в которой присутствовала болезнь. Дион Кассий о преступлении сообщил, но не уточнял, что Тита отравили. Что касается Домициана, упорные слухи относили на его счет еще и отравление Юлия Агриколлы в 93 году. О жизни этого блестящего солдата рассказал его зять, историк Тацит. Агриколла победоносно сражался в Британии, наместником которой являлся, но вызвал ревность императора и был отозван в Рим. Вскоре он скончался при смущающих обстоятельствах. Император, которому Агриколла завещал свое имущество, проявлял довольно странное внимание к его болезни и кончине. Возможно, Домициан и сам имел к ней какое-то отношение. В своем рассказе Тацит проявлял сдержанность, говорил об упорно державшемся слухе, делал оговорку, что отравление не было доказано. Кроме всего прочего, Домициан известен как гонитель христиан, и здесь он тоже применял яд, правда, не в политических, а в судебных целях. Всякого, кто отвергал римское язычество, император подвергал испытанию отравленным кубком. Таким образом, он хотел показать, что Бог христиан не в состоянии победить яд. Этот сюжет отразился в литературном произведении XIV века «Лис-самозванец», где император заставлял выпить яд святого Иоанна. Но святой осенял кубок крестом, и напиток делался безвредным. Понятно, что в средневековом тексте доказывалось преимущество христианства. История про Домициана служила в качестве экземплюм, который помогал лепке образа тирана-отравителя. Прежде такое чудо Иоанна, разумеется, нигде не упоминалось. Однако совсем не случайно автор, недовольный ростом авторитаризма капетингов, представил дело именно так. «Винианум эт принцепс» — «Причина рассвета». Если верить рассказу Светония, получается, что 8 из 12 Цезарей так или иначе были замешаны в делах, связанных с отравлениями. Заметим, что подобный упадок политических нравов, по-видимому, никак не сказывался на военных обыкновениях. Здесь римляне оставались верны своим ценностям, высшая из которых – храбрость – воспринималась как противоположность – венефикум. У Тацита есть рассказ о том, как предводитель германского племени хаттов Адгандестрий предложил в письме к Сенату умертвить врага римлян, вождя херусков Арминия, если ему пришлют яду. Адгандестрию было отвечено, что римский народ отмщает врагам, не прибегая к обману, и не тайными средствами, но открытой силой оружия. Благородством ответа Тиберий сравнялся с древними полководцами, запретившими отравить царя Пирра и открывшими ему этот замысел. Показательное расхождение с внутренней политикой. Почему же отравления стали столь частым событием, или, по крайней мере, стали считаться частым событием, ибо их постоянно разоблачали? Тут надо, конечно, учитывать и выставляемые Светонием на первый план личные, психологические причины и общую атмосферу. Наблюдавшие за властью писатели, как и все общество в целом, находились под влиянием иррациональных страхов. Боязнь потусторонних сил вновь и вновь заставляла вспоминать о яде. Плиний-старший отмечал, что среди его современников не было ни одного, кто бы не боялся, что на него наведут порчу. Слово «венефикиум» означало одновременно и отравление, и колдовство, поэтому яд рассматривали как вездесущую опасность. И в первую очередь этот феномен затрагивал правящие круги. Однако для полного понимания ситуации такой общей констатации недостаточно. Необходимы конкретные ответы, которые касались бы, во-первых, самой структуры политической системы, порождавшей столь специфические практики и верования, а во-вторых, они должны прояснять устройство идеологической системы, которая использовала венефикиум для пропаганды новых династий. Начиная с прихода к власти Августа и до смерти в 96 году нашей эры, Домициана функции принцепса выполняли 11 человек. Они наследовали друг другу по нисходящей линии и не только по прямому родству, но и через усыновление. Это делало преемственность произвольной, хотя ее и утверждал Сенат. Таким образом, учреждения «Res Republica» сохранялись, но постепенно устанавливалась династическая логика передачи власти. Такое положение порождало напряженность и дворцовые интриги, в обстановке которых ссылка на яд казалась все более и более естественной в случае неожиданной или преждевременной кончины. Возможно, что теперь, когда власть концентрировалась в одних руках, весть о смерти ее носителя приобретала гораздо более широкий общественный резонанс, чем прежде. Как замечал Тацит, простому человеку кончина правителя казалась событием более ужасным, чем оно было на самом деле. Именно поэтому он приписывал действия природы преступлению. Монархическая система драматизировала смерть императора или его официального наследника из-за наступающего разрыва, угрозы неясной и нестабильной ситуации. Поскольку следствие наступления нового правления относилось к политической сфере, то и причины казалось естественным искать в той же сфере. В умах зарождалось подозрение в отравлении. Труднее установить связь между политикой принципата и реальным употреблением ядов. Прежде всего, сама эта реальность часто оказывается сомнительной, хотя есть случаи, когда ее можно считать доказанной. Имеется свидетельство, что в начале первого века при императорском дворце существовала специальная группа пробователей, состоявшая из рабов и вольноотпущенников. Возникновение подобной практики свидетельствует не только об ориентализации дворцовых нравов, оно отражает самые настоящие опасения, порожденные реальными отравлениями. Возникает на первый взгляд парадоксальная ситуация. В самом деле, обострение политической борьбы вызвало увеличение числа убийств с помощью яда. Однако, одновременно, оно же востребовало средства, признанные затушевать эту борьбу, чтобы смерть убитого противника можно было бы приписать природе. Получается, что в эпоху Юлиев и Клавдиев отравления совершались не во имя громко провозглашавшихся политических целей. Яд не принадлежал к арсеналу ни гордого тирана убийства, ни высокомерной претензии на всемогущество, как у Митридата. Отравления оставались тайным, необъявленным делом. Никто не брал на себя ответственность за совершение этих отвратительных темных преступлений, часто связанных с миром женщин. В прежние времена политическая сила пребывала в публичном пространстве, теперь же она переместилась во внутреннее пространство семьи.